Глава 9. Рачительные хозяева. Лосяра и хомяк как нельзя лучше подходили под данное Мэри определение диких скинджекеров. Но под влиянием Милоса они слегка цивилизовались. «Они не так уж плохи», — сказал Милос Майки и Алли. «Или, вернее, я встречал и похуже». Дождь перестал. По небу побежали рваные облака. Компания продолжала путь по дороге вокруг озера. Майки угрюмо молчал. Лосяра с хомяком, постоянно отстающие шагов на 10-20, покатывались над какими-то своими, одним им понятными хохмами. У Милоса же рот не закрывался. Он говорил, говорил и говорил. Алли предположила, что все то время, которое он провел исключительно в компании своих балбесов-спутников, ему не хватало настоящей, интеллигентной беседы. Милос рассказал, что они странствуют втроем уже 7 лет, даже нашли название для своей компании. Они называют себя «Дохляки». В оригинале «Deadlies». Таково название известной панк-рок-группы. Сначала их было трое. Милос, хомяк, лосяра и одна девица, оторва Джилл. Джилл пропала. Больше Милос ничего на этот счет не сказал. Али рассказ невероятно заинтересовал, а вот Майки то и дело закатывал глаза и испускал стоны, как будто слушать излияние Милоса было для него сущей пыткой. «Майки, ты ведешь себя неприлично», — заметила Али после особенно душераздирающего завывания. «Извиняюсь», — процедил Майки, умудрившись и это слово произнести так, что оно больше было похоже на ругательство, чем на извинение. Милос, нисколько не обидевшись, продолжал рассказывать о своей посмертной жизни. Как Али и подозревала, он был из России. «Рожден русским, умер американцем», — посмеивался Милос. Его семья переехала в Америку из Санкт-Петербурга. Милос с приятелями устроили небольшую гулянку на крыше дома, откуда он и свалился. «Такая дурацкая смерть», — вздохнул Милос. Майки фыркнул. «Мы с сестрой попали под поезд. Все мы умерли по-дурацки, и этот разговор тоже дурацкий». Он ускорил шаг и вскоре оставил их с их глупой говорильней позади. Али хотела было извиниться за Майки перед Милосом, но ей уже осточертело вечно за него оправдываться. Все равно выходки Майки, похоже, Милоса не задевали. «Я ушел бы в свет, если бы мог», — признался он девушке. «Но свет не принимает меня. Сколько я ни пытался, он выбрасывал меня обратно». Али изумилась. Даже всезнайка Мэри ни в одном из своих объемистых трудов по междумирологии никогда не упоминала о ком-то, кто бы достиг конца туннеля и был отброшен назад. «Ты уверен? Может, ты вовсе не достиг конца туннеля?» «Ха, я думаю, твой друг сказал бы так. Этот гад даже свету не по вкусу, раз он выплевывает его обратно». Али засмеялась. «Наверное, ты сильно на любителя». Она взглянула в спину Майки. Тот размашисто шагал ярдах в 20 перед ними, засунув руки глубоко в карманы, подняв плечи и не отрывая взгляда от дороги. Али всегда казалось, что даже когда они вместе, Майки словно существует в своем обособленном мире, где он страшно одинок. Али стало грустно. «Это потому, что мы — скинджекеры», — сказал Милос. «Свет не принимает скинджекеров. То же самое случилось бы и с тобой, и с твоим другом, если бы вы достигли света». Али потупила взгляд, раздумывая, как долго им удастся сохранить в секрете то, что Майки не скинджекер. Но тут вдруг до нее дошло то, что сказал Милос. «Это же необыкновенно, чрезвычайно важно». «Милос, если скинджекеры не могут уйти в свет, это объясняет, почему моя монета никак не хочет нагреваться, ведь правда?» Милос кивнул. «Я видел, как другие уходили в следующий мир, но среди них никогда не было скинджекеров. Наверное, наши денежки фальшивы». «Ты хочешь сказать, мы никогда не покинем Междумир?» «Конечно, покинем», — вмешался Лосяра. Они с хомяком невзначай наступали Али и Милосу на пятки, видать, подслушивали. «Мы тоже уйдем, как только не сможем больше скинджекить». «Ага, ага», — присоединился хомяк. «Так что надо скинджекить вовсю, пока есть возможность». «Ах, вот оно что!» Значит, способность к скинджекингу, она не навсегда? «И как долго мы сможем этим заниматься?» — спросила она. «Сколько надо, столько и сможем», — уклончиво сказал Милос. «А сколько это? Сколько надо?» Лосяра и хомяк переглянулись и заржали, но Милос бросил на них сердитый взгляд, и весельчаки притихли. «Естественная продолжительность твоей жизни», — сказал Милос. «Вот как долго ты сможешь скинджекить». Для Алли эти слова стали откровением. Все теперь виделось ей в новом свете. Она так боялась, что после того, как она найдет свою семью, ей придется взять монетку и двигаться дальше. Но если она застряла в Междумире на время своей естественной жизни, то монетка не сработает.